Глава 32. «Поучительная история», — усмехнулся Гоша. «Надеюсь, ты сделаешь из нее соответствующие выводы. Мне, кстати, тоже не помешает вставить в свою новогоднюю речь пассаж о постигших нас в прошедшем году невосполнимых потерях». Под Новый год мы собирались вести, пока только в Москве и Питере, радиотрансляцию. Может, кто-нибудь еще помнит свое достаточно далекое детство, непременным атрибутом которого была висящая на стене черная говорящая тарелка. Вот что-то такое мы и собирались запустить. И заодно создать традицию новогоднего обращения императора к народу. Но чего поучительного Гоша нашел в том, что небезвестный гнида почил в бозе? Выжрал с вечера чуть больше обычного и просто не проснулся утром. Примерно так я и спросил. «Ты лишил его перспективы», — пояснило Величество. «В системе 7-го отдела потолок — звание генерального следователя. Ни по какой другой линии гнида расти не мог, а по этой стало некуда, как только ты сделал его генеральным. Вот и ослаб внутренний стержень у человека, а с его наклонностями этого оказалось достаточно. Кстати, нечто похожее произошло и с Бенни, помнишь? Как только он убедился в недостижимости своей мечты стать третьим, а со временем вторым человеком в империи, он и пустился во все тяжкие. Кстати, ты бы к своей Танечке на эту тему присмотрелся». «Уже. У нее, насколько я понял, мечта очень удобная, в смысле ее так просто не достигнешь. Во-первых, ей не очень важно, вторая она или четвертая, но чтоб первая среди тайных. А во-вторых, не в какой-то частной империи типа Черногорской или Российской, а в мировой. Не обязательно она так должна называться, но суть должна быть именно такой. Так что до исполнения этой ее мечты еще дожить надо. Да и потом у нее семья. А на тебя, как я посмотрю, беседы с Борей произвели сильное впечатление». «А как же? Не помню, кто их таково обозвал глыбой и матерым человечищем, но он точно говорил про Фишмана». Я расхохотался. Действительно, учитывая Борины габариты. Когда он летал на нашем с ним самодельном самолете, для сохранения центровки в нос приходилось крепить пудовую гирю. С возрастом Боря заматерел, но исключительно вширь и только в районе талии. Хотя, конечно, его убеждения... Боря искренне считал себя представителем, как любил говорить Леонид Ильич, новой исторической общности людей. Как я понимаю, именно из-за этого, а не из-за злостного нежелания учить иврит, он и пересобачился со всеми своими родственниками. Хотя мне он казался самым обычным великодержавником. Кстати, для должной весомости я произвел Борю в генеральные комиссары, так что сейчас в Георгиевске рулил радиозаводом и быстро набирал авторитет советский человек. Маленький, толстый и лысый еврейчик в мундире гауптштурмфюрера. На третий день нового, 7-го года, я полетел в Георгиевск. Боря передал, что он вполне вник в ситуацию и уже приступил к ее исправлению, тем более, что я напортачил не так уж и много. На аэродроме мне сказали, что Фишман в лаборатории, куда я и направился. Еще метров за 20 я услышал его возмущенный визг. «И это, по-вашему, кремний? Это помойка! Я даже и думать не хочу про то, сколько тут дислокаций! Руки надо мыть после того, как в заднице ковыряетесь! Какой урод опять включил в меню столовой селедку? Самого заставлю всю сожрать, и мне начхать, что вы считаете ее скумбрией! В общем, всю партию в переплавку! А, Жора, привет! Пойдем в мою нору, пока я здесь кого-нибудь не убил! Все поняли?» Грозно обернулся он к персоналу. Мы вошли, но не в мою пристройку к бывшему Гошиному дворцу, которую я презентовал Фишману, а в его нору, наспех оборудованную прямо на радиозаводе малогабаритную двушку. «Срач ты здесь развел неописуемый», — выговаривал мне по дороге Боря. «На полупроводниковом производстве все обязано быть много чище, чем в операционной. Там только микробов быть не должно, а тут вообще ничего». «Ну ничего, я уже помаленьку начал народ приучать к порядку». Я покосился на его ремень. Там, как и положено, имелось неслабых размеров кобура под ПФ. «Вот тут я и живу», — показал мне свое обиталище Боря. «Ну и что, за встречу?» Он достал из кобуры флягу и разлил по стаканам нечто прозрачное. На вкус оно оказалось водкой, но какой? На фоне этого эликсира смирновка казалась не лучше московской. «Главное в любом деле — высшая степень очистки исходного продукта и строжайшие дозированные примеси». Наставительно поднял палец вверх Боря. «А ты полупроводники и полез делать, как в свое время самогон на кухне. Кстати, чего там у тебя одни мужики? Женщины для такой деятельности подходят гораздо лучше». «И чего ты ржешь, спрашивается, когда с тобой говорят на серьезные темы?» Как неисправимый бабник, Боря проявил себя, по-моему, еще с детсада. В институте у него даже было прозвище – лесбиен. И из партии его в свое время тоже выгнали именно за это. «Да, и раз уж ты тут везде начальник», — продолжил тем временем Фишман, — «не поможешь мне в одной маленькой проблеме? Понимаешь, с меня в Путаниуме вообще денег не берут. Не только за это самое, но даже за еду и номер. Как-то оно того, подхалимаш напоминает. Неудобно. Про это у меня уже имелся доклад мадам Жанетты. Директриса Путаниума не пожалела восторженных слов о том, какую бесценную помощь в повышении профессионализма оказывает ее девочкам господин генеральный комиссар, и осторожно спрашивала, а нельзя ли как-то привлечь столь ценного специалиста к, так сказать, практическому преподаванию на постоянной основе и не только для Путаниума. Когда я изложил это Боре, он приосанился и сказал, что лады, так и быть, в этом вопросе я могу на него рассчитывать. Раз уж зашел такой разговор, то я рассказал ему и последнюю новость из Лондона. Во исполнении доктрины сэра Пакса отслеживать появившихся около найденного людей, а также с целью внедрять прогрессивные методы разведки в Георгиевск, по Борину душу скоро будет командирована некая прекрасная еврейка. Кто такая, пока выясняется. «Всего одна?» – обиделся Боря. «Ну, жмоты! Вот скажи, как можно с такими почувствовать себя Джеймсом Бондом?» «Да, сэр Джеймс, а чего это вы в ваших апартаментах не живете?» «Зачем? Тут и до цеха недалеко, причем не выходя на улицу, и до Путаниума тоже. А по весне я себе домик построю. Давай лучше про системы самонаведения поговорим. Двоечник ты. Не работают твои тепловые головки и не будут. У нас уж на что серьезные люди ими занимались. Пара человек даже поумнее меня. И все равно только к 78-му что-то получилось. Если уж так свербит, проще радар поставить. Но зачем тебе все это? Скорости небольшие, расстояния еще меньше, средства противодействия отсутствуют. Ставь прямое телеуправление и пилотируй их куда хочешь. Кинескопы твои ничего, чуть доработать, добавить красный цвет и вполне сойдут. И еще про элементную базу. Ты не против, если я тут полевой транзистор изобрету? Он ведь, если материалы чистые, проще биполярного. И еще это самое. Тут недавно Рождество было, мне кучу приглашений прислали. Я к Серпуховскому полицмейстеру съездил, не волнуйся, с охраной. И как-то мне показалось странным поведение здешних дам. Вроде это только у нас начали ругаться на падение нравов, мол, в старину-то как было. Не то, что класски строят, в койку тащат прямо при мужьях. Я, конечно, понимаю, у них тут с обаятельными мужчинами не очень, но такой свободы нравов, честно говоря, не ожидал. На всякий случай взаимностью я там никому не ответил, решил сначала с тобой посоветоваться». «Это не свобода нравов. Они бы тебе еще в процессе начали на мозг капать про орден там или чин для муженька. В принципе, ничего страшного, но лучше не потакать их низменным устремлением». «Да? Жалко, среди них и вполне даже ничего были. Супруга градоначальника, например». Меня всегда поражала Борина всеядность в этих вопросах. Градоначальницу мне видеть доводилось. Такая коровища, что поискать. Я думаю, что познакомься, Боря, даже с Новодворской, от активных действий его удержали бы только идейные соображения, а вовсе не эстетические. А тут еще портал. Боря, кстати, за эти полтора месяца после перехода малость помолодел. Про суть портала, как я ее понимаю, и побочные эффекты перехода он был в курсе. И это, вспомнил про то же самое Фишман. От перехода просто поразительное стимулирующее действие. Ты говорил, будто эффект на 2-3 дня, а у меня уже в месяц такой подъем сил. В молодости и то подобного не было. Видимо, портал усиливает основную функцию организма, предположил я. У меня, например, от всех этих переходов мозги начали лучше работать. Потом Боря поинтересовался, что за люди были в БМВ, чего им надо и какова будет их судьба. Я рассказал. Экипаж боевой машины вымогателей оказался из частного детективного агентства, водитель и, собственно, сыщик. Им поручили выяснить, кто я такой и откуда у меня такие интересные драгоценности. Оказывается, все же в позапрошлый раз Гоша по недосмотру подсунул мне что-то, имеющее немалую антикварную ценность. По номеру мотоцикла они пробить не смогли ничего, ибо он был фальшивый, но список полутора сотен владельцев таких Хонд по Москве у них был. Впрочем, в этом списке меня не имелось, потому как куплен мой стальной конь был одним знакомым в Уссурийске и отправлен мне багажом, а на учет я его не ставил. Тогда они решили посмотреть, куда я поеду, чтобы сузить район поисков. И действительно сузили. Сейчас они сидели поодиночкам и думали тяжкую думу. При последней встрече я им сказал: «Господа, надеюсь, вы не идиоты и понимаете, что о вашем возвращении в тот мир не может быть и речи. Поэтому думайте, чем вы мне можете быть полезны. Бюджет на вашу кормежку заложен на год. Потом деньги под это выделять перестанут. Если помирать от голода вам покажется неприятно, обратитесь к охране, она пристрелит. Позвольте пожелать вам продуктивных размышлений». «Да», – задумался Боря, – «представляю себе их состояние. Что хоть за люди-то?» Водила нормальный парень, отслужил по контракту и вот недавно устроился. А пассажиром сидел сам владелец, он же директор. Им, пожалуй, всерьез займутся, чтобы уточнить насчет того, все-таки знают там имя продавца, заинтересовавших их цацек, или нет. Всерьез это... Совершенно верно. Я просто решил дать ему время подумать, авось сам допрет, что тут о лояльности по отношению к клиентам или тем более прежним хозяевам думать поздно. Вот вернусь в Гатчину и гляну, до чего они там додумались. Погостив у Бори день и убедившись, что про радио теперь можно не волноваться, я вернулся к себе. И посмотрел, как там мои гости, все ли у них хорошо. Сидельцы коротали время в одиночках, снабженных, кроме прослушки и видеокамер, также и динамиками. Потому как тащить их на беседу из подвала, потом привязывать у меня в кабинете к стульям, больно муторно, а смущать охрану темами наших бесед не хотелось. Водитель мирно дрых на своем топчине. Начальник нервно расхаживал из угла в угол. «Ну, и чего у нас с вами новенького?» – поинтересовался я. Он вздрогнул и задрал голову вверх. Потом раздраженно спросил. «А что я вам могу предложить, если вы даже не говорите мне, что это за мир? Я, например, знаю состав пороха, устройство пистолета Макарова и самогонного аппарата. Это вам нужно?» «Спасибо, не очень. А мир? Да почти как ваш, только без компьютеров и двух мировых войн. Россия тут у нас тоже есть, как вы могли уже заметить, но только без президентов или генсеков. На троне сидит Георгий Первый, а я тут всякими деликатными делами занимаюсь, в том числе и порталами в ваш мир». «Ага, и продаете золото, чтобы накупить электроники. Понятно. Могу, например, присоветовать, как вам это сделать получше, чтобы не привлекать излишнего внимания. Только вы уже больно много времени потеряли». «Ни секунды. Когда меня нет в вашем мире, время там стоит. Вспомните некоторые мои странности, наверняка замеченные вами при слежке. И прикиньте, что в той ситуации, которую я вам только что раскрыл, это вполне нормально». Собеседник застыл, физиономия его перекосилась и на глазах начала синеть. Некоторое время он так стоял, а потом захрипел и, схватившись за сердце, сполз по стене на пол. «Восьмой пост мне!» – сказал я, беря трубку. «Восьмой? Посмотрите, что там с вашим постояльцем. Вроде ему нехорошо стало, но, может, и симулирует». Сам же я переключился на другую камеру. «Друг мой, позвольте мне вас побеспокоить». «А пошел ты нахуй, мудак, не мешай спать!» – ответствовал мне друг, не открывая глаз. «Своеобразно», – подумал я и сообщил собеседнику. «Один хрен тебе через полчаса пожрать принесут. Лучше объясни-ка мне, ты меня материшь потому, что идиот, или по какой-то иной причине? Потому что из-за тебя, гада, у меня, небось, уже мать умерла, и меня ты скоро замочишь по морде твоей глумливой, это только дурак не прочитает». «Вот фигушки тебе по обоим пунктам. Никто там сейчас помереть не может», — сказал я ему и просветил относительно влияния портала на время. Он мгновенно проснулся и сел на топчине. «Не врешь?» — спросил он скорее себя, чем меня. И сам же себе ответил. «И ведь не врешь. Слушай, дядя, а что тебе надо сделать, чтобы ты туда вовсе не ходил?» «Интересный взгляд на проблему», — мысленно признал я. «Лучше скажи, от чего это она вдруг у тебя помереть-то должна?» «От возраста. 70 ей уже, а год назад ноги отнялись, я оттого и дембельнулся». «Друг мой», — просветил я своего собеседника, — «вынужден с прискорбием сообщить, что среди нас двоих действительно есть один мудак. И, увы, это не я». «Тоже мне проблема, ноги отнялись. Во-первых, я могу ей туда столько денег переправить, что ее на руках носить будут. А во-вторых, если бы ее сын случайно оказался поумнее и повежливее, ее можно было бы и сюда пригласить. Глядишь, и с ногами поправится. Были уже похожие случаи». В этот момент мне позвонили с восьмого поста. «Господин канцлер, врач утверждает, что постоялец умер». «Насмерть?» – переспросил я. «Ну и ладушки, дальше обычным порядком». Что означало контрольный выстрел и в крематорий. И я сказал своему собеседнику. «Начальник ваш вот только что взял и помер. Сам в процессе беседы со мной. С вами-то можно продолжать говорить?» «Это вы ему, небось, про время рассказали?» Засмеялся водитель. «Надо же, теперь я уже вы». А водитель продолжил. «Это же у него пунктик. Его и из комитета через это дело поперли. Он ведь подозревал, что нас готовятся завоевать пришельцы из параллельного мира. Да тут еще и время». Первый инфаркт у него уже был, а тут, значит, вы его до второго довели. Что, действительно завоевывать будете? Да нахуй вы нам 100 раз упали, завоевывать вас. Тут со своими проблемами не знаешь, как разобраться. Пришел вот к вам культурно загнать золотишко и прикупить полезных вещей, а некоторые почему-то возбудились. Жалко, вздохнул собеседник. Почему? Да потому что вы такие же русские, я видел. И значит, просто вместо наших сверху своих посадите, вот и все. Может, и меньше воровать будут. «А если больше?» – поинтересовался я. «Не получится, это уметь надо». «Слушайте, Вася», – Кстати, Акимов, ваша настоящая фамилия? Настоящая, а что? Да есть у меня один знакомый с таким именем. Вы случаем не из Серпухова? Я? Нет, а мой прадед оттуда. У меня как раз в честь него назвали. Не знаете, как он жизнь над свою прожил? Как? Как мог, так и прожил. Убит на японской войне, только это мне про него дед и рассказывал. Да, еще он здорово был на Николая II похож, вот и все. А зачем это вам? А затем, друг мой Вася, что у нас здесь он хоть и был на японской войне, но вернулся оттуда живым и с двумя Георгиями. Будете хорошо себя вести, познакомлю. Кстати, а вы не хотите побеседовать не в камере, а в моей компании? Только вы уж ведите себя как-нибудь поприличней, что ли.